Аркадий Аверченко. «Нянька». Москва. Вече. 2012 год. Эту книгу вы сможете скачать и послушать на сайте bibe.ru. У микрофона Александр Синица. Содержание. О маленьких для больших. От автора. День делового человека. Грабитель. Детвора. Ресторан «Венецианский карнавал». Глава первая. Открытие. Глава вторая. Персонал «Венецианского карнавала». Глава третья. Торговля. Глава четвертая. Печальные дни. Глава пятая. Ликвидация. Вечером. Дети. Человек за ширмой. О детях. Смерть африканского охотника. Первое. Общие рассуждения. Скала. Второе. Первое разочарование. Третье. Второе разочарование. Смерть. Страшный мальчик. Блины Доди. Инквизиция. Нянька. В ожидании ужина. Косьма Медичис. Люди, братья. Деловая жизнь. Русское искусство. Аргонавты и золотое руно. Оккультные тайны Востока. Мой первый дебют. Индейка с каштанами. Пять эпизодов из жизни Берегова. Первое. Берегов – воспитатель Киси. Второе. Берегов и Кашицын. Третье. Лошадиное средство. Четвертое. Семейный очаг Берегова. Пятое. Берегов устраивается по-своему. Конец содержания. От автора. Вы, которые любите их смеющимися, улыбающимися, серьезными и плачущими. Вы, которым дороги они, всякого цвета и роста, от еле передвигающихся на неверных ногах крошек, с ручонками, будто ниточками перехваченными, и губками мокрыми и пухлыми, до ушастых веснущатых юнцов, сломающимися голосами, большими красными руками и стриженными ежом волосами, с движениями смешными и угловатыми, для вас эта книга, потому что большая любовь к детям водила рукой автора. Вы же, которым ненавистен детский плач, который мрачно и угрюмо прислушиваются к детскому смеху, находя его пронзительным и действующим на нервы, вы, которые в маленьком ребенке видите бесформенный кусок мяса, в чудесном лопоухом гимназистике несносного шалуна, а в прелестном 15-летнем застенчивом увольне неуклюжего портящего стиль вашей гостиной дурака, вы не читайте этой книги. Она не для вас. Аркадий Аверченко.